76. Космический ритм выражается в закономерности. Ритмическое движение или пульсация лежит в основании явлений. Микрокосм живет в рамках космических ритмов, малых и больших, или циклов проявления. Сознательное утверждение ритма в жизни своего микрокосма есть приобщение к принципу космическому. Как бы стремление уподобиться великому или отразить законы макрокосма. Потому ритмический труд, добровольно сознательный, ценится высоко и плоды приносит обильные. Никакие разрозненные усилия не могут сравниться по результатам своим с продуктивностью каждодневного ритмического труда в избранной сфере деятельности. Ритмичность записи уже дала свой плод. И плодоносность будет возрастать соответственно. И будут дивиться люди, как-то один человек был в состоянии столько дать, но они не знают значения ритма.